Только альбатросы кружили в небе, да стаи летучих рыбок резвились на поверхности воды. Несомый бризом, молниеносный легко скользил по спокойным прозрачным водам, наклоняясь на правый борт и оставляя за кормой белоснежную пену. Казалось, огромный лебедь скользит над поверхностью моря. «Прекрасный вечер», — прошептал корсар, говоря словно бы про себя. «Сколько воспоминаний вызывает этот закат!» Яра подняла свою черноволосую голову с бесконечной нежностью, взглянув на корсара. «Ты думаешь о фламанке, мой сеньор, не так ли?» — спросила она. «Да», — со вздохом ответил корсар. «Я помню вечер, когда она ждала меня в моем доме на Тартуге. Ах, сколько счастья обещал этот вечер! Но тогда я еще не знал, что она дочь моего смертельного врага». Он помолчал минуту, продолжая глядеть на солнце, которое медленно погружалось в море, в то время как огненное облако на горизонте быстро бледнело, и продолжал. «Тот вечер решил мою судьбу. Никогда еще я не чувствовал, что сердце мое так бьется. Ни одна девушка не казалась мне такой прекрасной, как она. Безумие! Я забыл о печальном предсказании цыганки. Я не хотел верить ее зловещим словам. Первая женщина, которую ты полюбишь, станет для тебя роковой. И она стала для меня роковой, я это знаю. Зачем же ты говоришь опять об этой фламанке, мой сеньор? — сказала Яра. Она уже умерла и покоится в морской пучине, как и жертва ее отца. «Умерла!» — вскричал корсар. «Нет, она не могла умереть, ведь и после той ночи я видел призраки моих братьев. Нет, их души не успокоились. Они хотели смерти Ван Гульда, а не этой девушки. Они скоро получат его, Яра. Через 6 или 8 дней мы встретимся с эскадрой, которой командует Лоран, Грамон и Ван Горн, трое самых знаменитых флебустьеров Тартуги. Эскадра сильная? А, да, Яра. И твои друзья тоже отправятся в Веракрус? Все, потому что они тоже поклялись отомстить за смерть моих братьев, Красного Корсара и Зеленого. Они помогали тебе при осаде Маракайбо, мой сеньор. Нет, тогда со мной были Алони и Мигель Баск. Знаменитый Алони? Ужас испанцев? Да, Яра. А почему он сейчас не с тобой? Одно его присутствие стоило бы 100 человек? Этот жестокий корсар плохо кончил, милая моя. Он умер, наверное? Был убит дикарями Дарьена, возможно, твоими соотечественниками. Он потерпел крушение на их берегах? Да, во время страшной бури. Если бы мои соотечественники знали, сколько зла он причинил испанцам, они бы пощадили его. Господин мой, позволь дать тебе совет. Говори, Яра. Давай проберемся в Веракрус, прежде чем подойдет эскадра твоих друзей. Если герцог узнает, что приближается целая эскадра флебустьеров,